Алекс вытащил из ящика стола огромную банку, на которой красовалась надпись «Вазелин». «Фи, как ты вульгарен! Останешься после работы. Буду обучать тебя хорошим манерам». «Начальник!» — рухнул на колени Адриана. «Благодарить будешь потом. А пока доставьте нашу роженицу в пыточную». Как оказалось, пыточная была совсем близко, за дверью, рядом с которой сидел гламурный шеф. Туда доблестная охрана под дружный хохот зрителей и закинула роженицу. Следом зашел начальник с банкой вазелина под мышкой. «Часа три нас попрошу не беспокоить», — сказал он, захлопывая за собой дверь. «Какие три часа?» Буквально через несколько секунд там что-то завизжало, загрохотало, дверь распахнулась, и из пыточной вылетела бабушка в своем черном кожаном наряде в стиле садомазо с плеткой в зубах, споткнулась об Адриана и уже на карачках со свистом ушла со сцены. Следом за бабулей неслась красная шапочка. Сексапильная девица так спешила, что снесла по дороге Беттина, и они вместе последовали вслед бабули. Последним в дверном проеме пыточной показался волк. Он тоже очень спешил, но ему не повезло. «А вас, гражданин Волк, я попрошу останца», — тоном Мюллера заявил Алекс, втягивая оборотня обратно в пыточную за хвост. «Зачем?» — взвыл Серж. «Для выяснения некоторых обстоятельств ваших противоправных действий», — отчеканил Алекс. «Слушай, начальник, может, договоримся?» «Обязательно договоримся, противный», — промурлыкал начальник, захлопывая дверь. Опустился занавес, давая знать, что представление закончено, но хохочущие и бурно аплодирующие зрители не хотели отпускать артистов. Артисты начали по очереди появляться из-за кулис, чтобы раскланяться, сделать реверанс или послать воздушные поцелуи. Этой части программы Габриэла Великолепный уделил особое внимание, зная, как подогреть публику. Пока артисты расшаркивались, Денис отловил Алекса и зажал его в уголочке за кулисами. «Так, колись быстро. Какие-нибудь сказки в последнее время писал?» «Да когда, шеф? Я только и успевал за тобой бегать. Ты смотри, какой успех. Давай к нам на сцену. Народ должен знать своих героев». «Звездной болезнью не страдаю. Передай своим гаврикам, чтобы держали черные капюшоны наготове». «Не понял?» «Скоро поймешь. Где этот долбанный писака?» «Ты про Ганса, что ли?» «А про кого же еще?» «Ну, в комнате у себя. Надрался опять и чего-то строчит». «Твою мать!» Денис отпустил Алекса и помчался в апартаменты окончательно спившегося сказочника. Он сидел в окружении кучи объедков, пустых бутылок из-под вина и вороха бумаг, уставившись пустыми глазами в пространство. В руке его подрагивало гусиное перо, с которого капали чернильные капли. «Ты чего пишешь, пьянь?» — накинулся на него юноша. «Продолжение Шрека», — промычал Андерсон. «Шрек 2 насыпается. Правда, оригинальное название». «О, да», — согласился со сказочником Денис. «Под градусом интеллект из тебя так и прет. А уж фантазии хоть подтирайся. Так, плагиатор, быстро колись. В твоем варианте Шрека лесной царь не упоминается?» «Не», — отмахнулся Ганс. «Лесной царь у меня в волшебном холме упоминается. Я эту сказку уже давно написал». «Ту, точно, волшебный холм. Как я про этот бред забыл!» Эту страсть Денис мимоходом просмотрел еще в процессе подготовки к попаданию в сказочный мир. Помнится, мелькнула тогда мыслишка: это сколько ж надо выпить, чтобы такое написать? Бред шизофреника, по сравнению с этим шедевром, обычный детский лепет. И ведь напечатали. И не только напечатали, но и детишкам на ночь мамы читали. Бедные дети! Особого значения той сказке юноша не придал. Решил, что дважды в одну воронку снаряд не попадает, и вряд ли судьба вновь сведет его с этим когда-то депрессивным, а теперь ушедшим в самый натуральный запой сказочником. А вот поди ж ты! Проклятье! Денис кинулся к продолжающим раскланиваться артистам и вновь взялся за Шарля, в очередной раз нырнувшего после расшаркивания за кулисы. «Алекс, что такое?» «Всю свою братву сюда, в черных капюшонах. Начинаем новое представление». Денис подтянул опешившего сказочника к себе поближе и начал что-то азартно шептать ему на ухо. «Охренеть! Шеф, ну ты даешь! А что такое реги?» «Неважно. Так что слабо твоим гаврикам замок в руках удержать?» «Ну почему слаб? Черный капюшон здесь в авторитете. Братва, за мной!» Зрители уже готовы были начать расходиться, когда занавес вновь раздвинулся, явив взору публики мрачные фигуры, закутанные в черные плащи. «Черные капюшоны! Черные капюшоны!» — заволновались зрители. Какой-то даме стало плохо, кто-то ломанулся по проходу между рядами к выходу. «Всем стоять!» — рявкнул Алекс, выдвигаясь вперед. «Работают черные капюшоны. Сюда проникли враги темного мастера, и пока они не будут обезврежены, замок никто не покинет. Выход с территории строго по пропускам, заверенным печатью темного». Алекс поднял над головой печатку, которую я буду выдавать лично. Нарушение этого запрета приравнивается к измене темному мастеру. Всем приготовить документы для проверки регистрации. Ах! Еще три дамы упали в обморок. Перепуганные гости графа де Фейсбука растерянно переглянулись. Они, как и сам Алекс, не знали, что такое регистрация, и от этого им было еще страшнее. Но нарушить запрет темного мастера, правящего этим миром, было смерти подобно, и все поняли, что придется подчиниться.